109. Поранение тонкого тела должно стать предметом научного изыскания. Такое поранение случается гораздо чаще, нежели можно думать, и при битве, и при неудобствах возвращения в физическое тело можно наблюдать повреждение, которое всегда отражается болью физической. Притом болевые ощущения сосредоточиваются на наиболее напряженном месте организма. Конечно, чаще всего страдает сердце. Можно понять, что сердце является жизнедателем, но зато пламенное сердце больше всего стремится в бой. Самым ценным среди физических ощущений будут пульсации сердца, когда они связываются с развитую работою тонкого тела. Также поучительно явление изменения веса, когда тонкое тело покидает физическое.